Алиберик шагнул вперед, извлекая меч из ножен. Принято говорить, что только глупейший командир встает на передовую сам. Но Алиберик поступал так каждый раз. Помимо того, что разношерстность отряда Жилетта мешала им использовать обычные стратегии, Алиберик размышлял в первую очередь как рыцарь-мечник, который с самого начала боя устремляется вперед навстречу врагам. Тактику в общих чертах они обсуждали до начала битвы. Далее командир чувствовал происходящее, стоя на передовой, и уточнял стратегию по ходу дела. Построение их отряда постоянно подстраивалось под ситуацию. Зависело от местности и количества врагов, однако подчиненные рыцари обсуждали возможные варианты расстановок еще до битвы. Поэтому возиться с каждым из них после начала боя не приходилось. Чаще всего их отряд выстраивался клином. На передовой стоял Альберик, позади Николая и Леонардо, еще дальше оказывали магическую поддержку Матеус и Зита, которых защищала находившаяся поблизости Виви. Сейчас их цель – Артур Гасс, взбирающийся по винтовой лестнице. Он не должен дойти до ее конца. Так решил Альберик, но... Через мгновение перед ним вдруг возникло лицо Сина Акюре. Обычно рыцари неслись к цели напролом, ни на что не отвлекаясь. Если что-то преграждало им путь, они, как правило, пробивались силой. Но Альберик оказался перед Сином, который приближался с немыслимой скоростью и не успел отреагировать. Рыцарь напоролся на контратаку противника, и его порыв обратился против него самого. Когда Син приблизился на расстояние удара мечом, он метнул несколько ножей. Сбить их мечом можно, лишь прерывав атаку. Альберик мгновенно отвел его назад и защитился от броска. Но в следующее мгновение комбо-клинок Сина попытался грубо воспользоваться уязвимостью рыцаря, что появилось из-за сбившейся стойки. Альберик успел остановить атаку рукоятью меча, но... Сила рубящего удара невольно отбросила его правую руку. Будь у Альберика обе руки, он наверняка выстоял бы, но сражаться приходилось одной. Рубящий удар, усиленный сложившимися импульсами, выбил рыцаря из равновесия и едва не сломал ему кость. Син не стал хвалиться тем, что провел успешную атаку. Он лишь закрутился на месте, направляя метательный нож в левой руке в лицо Альберика. Однако в последний момент мелькнула чья-то рука и остановила удар ладонью. Метательный нож прошел сквозь ее центр, но та не дрогнула и даже наоборот, крепко схватила руку Сина, словно на это и рассчитывала. Кратко обронил Син и замер. Альберик услышал звук сдавливаемой плоти и костей. Он скосил взгляд в бок и увидел Тору Акеру, стоявшего в какой-то странной позе. Именно он защитил Альберика. «Ты... вот уж не думал, что однажды спасу тебя!» Бросил Тору, не сводя глаз Сина. В следующее мгновение Син попытался пронзить Тору комбо-клинком, который сжимал в правой руке. Однако Тору, до того схвативший левую руку Сина, резко потянул противника за нее, вывел того из равновесия, а затем и вовсе перебросил через себя. Тело Сина с легкостью оторвалось от земли. Но брошенный диверсант не станет покорно падать навзничь. Син извернулся и приземлился на ноги. После чего Торо тут же отрубил себе комбо-клинком правую ладонь, которой и держал Сина. «Что ты делаешь?» «Я думал, тебе известно, что метательные ножи диверсантов обычно покрыты ядом», пояснил Тору, поворачиваясь к ошарашенному Альберику. А затем взмахнул укоротившейся рукой. Она вспыхнула голубым светом и вновь отросла. Вернее, вернулась к прежнему состоянию. «Магия драгуна!» «Как я и думал, так просто тебя не убить!» пробормотал Син. По всей видимости, он действительно смазал метательные ножи. «Если с ядом ничего не сделать, он распространится по всему телу. Может, драгуна яд не убьет, но наверняка парализует, после чего ему отсекут голову». «Такова, значит, магия драгунов», сказал Альберик, вновь сосредоточившись на Сине. «Удобная вещь. Это точно». На губах Тору и Альберика мелькнула улыбка. За их спинами раздавался звон стали и беспорядочный топот. Иногда разрывались боевые заклинания. Спутники Тору и подчиненные Альберика сражались против Субару. Но командиры отрядов не могли отвлекаться на ту битву. Альберику хватило одного взгляда, чтобы понять, с Сином что-то не так. Обычный человек уже не мог победить его. Пусть их противник походил на человека, рыцарю казалось, будто он пытается сражаться против огромной боевой машины. Речь уже не о разнице в силе двух людей. Альберик стоял перед пропастью, что разделяла их. Перед огромным сгустком чистой мощи и ощущал отчаяние. «Эй!» – обратился к нему Тору, все так же не сводивший взгляда с Сина. «Дай-ка руку сюда». «Что?» «Давай сюда, я быстро», — повторил Тору. «Я верну тебе вторую руку магии драгуна». Альберик сразу понял, о чем речь, и протянул Тору сжимающую меч руку. Конечно, выходить из боевой стойки перед лицом врага опасно, но еще важнее вернуть себе былую силу. Тору на мгновение поморщился, а потом укусил руку Альберика. Рыцарь рефлекторно попытался отдернуть ее, но заметил, что на месте отсутствующей левой руки начал собираться свет. «Это же...» – ошарашенно обронил Альберик. Внутри бессильно качающейся ткани вновь появилась левая рука. «Я еще толком не освоился. К тому же мне необходимо кусать других, чтобы их лечить. Двигаться при этом, конечно же, не выйдет. Не думаю, что я смогу так делать прямо в разгар боя». «Хорошо». Альберик кивнул и добавил. «Благодарю». «Должен будешь», – угрюмо отозвался Тору. В это же время Син... «Я тоже еще толком не освоился», – сказал он и взмахнул левой рукой. Затем схватил ей просвистевший в воздухе... «Гандер!» – ошарашенно прошептал Альберик. В руке противника появился Гандер. Сам по себе он рыцаря не поразил. Он напоминал модель, которой пользовалась Зита. Ошарашило Альберика то, что Син вдруг решил достать его. Вряд ли он стал бы пользоваться тем, чем не умеет. А значит... «Ха!» Вдруг то ли взревел, то ли простонал Син. Если бы Альберик не сразился с Императором Газом в образе апостола, он бы никогда не опознал в этом возгласе текст заклинания. Артур Газ умел использовать магию, умещая целые заклинания в краткие выдохи. Син издал не просто звук. Так человеческому уху слышится до предела сжатый текст. Правда, Син еще не достиг уровня мастерства Артура Газа, и его возглас больше походил на рев, нежели на выдох. «Явись, потрошитель! Берегись!» – крикнул Тору, пригибаясь. Через мгновение Альберик сделал то же самое. И точно над его головой пролетело незримое лезвие. Она срезала немного волос рыцаря, чуть не успевших опуститься вслед за телом. Альберик резко обернулся. Он-то уклонился от атаки, но что насчет остальных? Опасения оказались напрасными. Син не стал безумствовать и подвергать опасности диверсантов Субару ради того, чтобы уменьшить число врагов. Потрошитель ушел вверх под плавным углом, врезался в стену под потолком тронного зала и исчез. Но... «Пользуешься магией? Хватит нарушать правила!» «Кто бы говорил, наездник на драгуне!» — отозвался Син на упрёк Тору. И следом... «Хочешь, чтобы говорил диверсант?» Сзади и сбоку появилась неизвестно когда подкравшаяся спутница Тору и взмахнула молотом. Альберик припомнил, что ее зовут Акари, и она диверсант. Зал огласил громкий лязг металла. Акари выбрала превосходный угол атаки, отличную скорость, и вложила в замах всю свою силу. Но Син вскинул комбо-клинок. Молот скользнул по его лезвию, и весь импульс рассеялся в воздухе. Он не отразил удар, а избежал его, лишь слегка изменив угол. Но... «Ха!» Кратко и резко обронила Акари. Похоже, она знала, что ее атаку отразят, поскольку не замешкалась ни на секунду и тут же продолжила натиск. Она закрутилась так, словно молот утягивал ее за собой. Размашистый удар по ногам с легкостью переломивший бы кости противника. Син избежал и его. Вернее, не только избежал, но и... Этого еще не хватало. Ладно, убью тебя первый. Пробормотал он, затем занес Гандер и попробовал ударить Имакари. Ей пришлось резко опуститься, когда она пыталась подкосить противнику ноги. Девушка едва успела остановить удар рукоятью молота, но... Ха! Сжатое заклинание. Гандер прижимала Кари к полу. Сбежать она не могла. «Явись, потрошитель!» Заклинание сработало, а вместе с ним еще одно. «Явись, оборонитель!» Одновременно с вражеской атакой прямо перед Акари запустилось защитное заклинание. Два силовых поля сцепились и издали непонятный звук, а в следующее мгновение обратились голубым светом и погасили друг друга. Акари отшвырнула в сторону ударной волной, но заклинание, по крайней мере, не перерубило ее пополам. «Бесполезная пешка пытается вмешаться», – тихо бросил Син, окидывая прохладным взглядом белую чайку и ее гандер. Но вдруг... «Явись, сжигатель!» Сработало боевое заклинание. Сина охватило пламя. Магию применила Сельма, притаившаяся точно позади белой чайки. Она ничуть не сдерживала себя и применила заклинание для того, чтобы буквально испепелить противника. Причем сжигатель относится к той магии, что бьет по небольшой площади. От него нельзя увернуться, слегка пригнувшись. Однако, охваченный пламенем Син исчез. Вернее, на деле пламя так и не смогло его достичь. Он с невероятной скоростью оттолкнулся от стены, затем от колонны, и устремился точно к белой чайке и Сельме. Однако дорогу ему перегородил наконечник копья. «Ха!» Давид резко выбросил оружие вперед, прокручивая его в руках и словно ввинчивая в воздух. Син вскинул руку и ухватился за древко копья у самого наконечника. Короткое движение, и он не только отвел от себя удар, но и не дал Давиду как-либо продолжить атаку. Затем Син навалился на копейщика весом, и тот потерял равновесие. Диверсант двигался с потрясающей точностью, но... «Попался!» Давид кинулся на пол, прижимая к себе копье и широко улыбаясь. Сбоку приблизились лезвия змеиного клинка и окружили Сина. Разумеется, это означало, что к атаке подключилась красная чайка. Любое нападение змеиным клинком требует широких взмахов, то есть заметной подготовки. Возможно, Давид с самого начала нападал именно для того, чтобы противник не заметил атаки красной чайки. «Ха!» Резко выдохнула красная чайка, словно превращая дыхание в еще одно лезвие, и потянула змеиный клинок. Связанные проволокой лезвия бросились к телу Сина со всех сторон, но... «Ха!» Сжатое до мгновения заклинание. От тела Сина разошлась ударная волна и остановила готовые впиться в него лезвия. Смертоносное кольцо замерло лишь на мгновение. Но Син успел прыгнуть и покинуть опасную зону. Приземлился и вновь оттолкнулся от пола. Комбо-клинок в правой руке, гандер в левой. Казалось бы, любой на его месте фокусировался бы на одном из оружий и сражался бы неправильно. Но только не Син. Новоиспеченный маг уже освоил новую силу в совершенстве. Или даже более чем в совершенстве, с учетом скорости его заклинаний. Однако... «Сэя!» Давид вскочил, даже почти подскочил, и выбросил вперед копье, не отставая от противника. Не ослабляла натиск Акари. Она метнула в Сина ножи, и те почти достигли его спины. Однако тот прокрутился на месте, тем самым отбив их, а затем парировал атаку Давида с помощью гандра. Еще через мгновение подоспел змеиный клинок красной чайки. С ним Син совладал с помощью комбо-клинка, затем зачитал еще одно сжатое заклинание, то же, что и в прошлый раз, которое расшвыряло Акари, Давида и красную чайку ударной волной. «Силен же он!» – протянул упавший Давид. Едва ли даже ему, опытному наемнику, повидавшему множество битв, приходилось сражаться с таким чудовищем, которое умело пользоваться клинком и магией, да еще и одновременно. К тому же противник двигался очень быстро. Когда дело доходит до ближнего боя, ни Белая Чайка, ни Сельма не могут оказывать магическую поддержку. Враг им попался в высшей степени непростой. Но... «Эй, рыцарь!» – обратился Тору к Альберику, параллельно отбиваясь от насевших со всех сторон диверсантов Субару. «Можно просто жилет. Чего тебе?» – отозвался тот, отбиваясь от Субару уверенными движениями. Сейчас его тело двигалось куда послушнее по сравнению с тем, когда сражаться приходилось одной рукой. Может, Альберик уже успел немного привыкнуть к ведению боя без одной руки, но долгое время учился сражаться при помощи двух рук, и теперь вновь мог проявить отточенные навыки во всей красе. «Прости, но можно я их оставлю тебе?» Тору поднял комбо-клинки над головой, поймал ими опускающееся оружие диверсанта Субару, захватил его и отвел в бок. Противник потерял равновесие, и Тору тут же отбросил его от себя пинком по животу. «Их? О чем ты?» Через секунду Альберик понял, о чем речь. «Хорошо. Тогда он на тебе. Как ты мне легко доверился. Сам удивляюсь. Хотя...» Альберик натянуто улыбнулся. «Я подумал, что мы станем союзниками, еще когда ты отказался от предложения Императора. Ты бы... остерегался обманщиков. Ты вообще слишком добр к людям». Торо тоже выдавил из себя улыбку, а затем крикнул: «Фредерика!